Бесси. Третий год как нет мужа, но незадолго до его ухода у нас в гостях была моя сестра с мужем. Мужчины вышли на балкон покурить, и тут сестра слышит, как мой муж говорит, что, мол, как же будут наши девчата? Это мы с сестрой, без нас обходиться. Сестра очень удивилась, но не придала значения. А через полгода не стало моего мужа. И еще через 8 месяцев ушел и муж сестры. Получается, что он предчувствовал, что уже скоро их не будет.